Глава 50. Принцесса помнит его имя. «Принцесса!» — воскликнул Десперо. «Принцесса Горошенко! Я пришел вас спасти!» Услышав свое имя, принцесса подняла голову. «Десперо!» — прошептала она, а потом громко закричала. «Десперо!» «Читатель!» Поверь, когда твое имя произносит тот, кого ты любишь, это самое большое счастье на свете. Самое большое. В этот миг Десперо понял, что все было не зря. Он не зря потерял хвост, не зря был сослан в это подземелье, не зря отсюда выбрался и не зря вернулся сюда снова, уже по своей воле. Он бросился к принцессе, но путь ему скали зубы заступил Раскура. «Нет! Не трогай его!» — воскликнула принцесса. «Он мой друг!» «Не бойтесь, принцессочка!» — вскинулась Мик. «Я не дам мышанечку в обиду!» Она снова схватилась за нож и отсекла бы Раскура голову, но немного промахнулась. «Тьфу ты!» — охнула Мик Гересоу.